Глава 31. Пироги. Проснувшись утром в воскресенье, попытавшись сделать зарядку, я поняла, что похожа на большую плюшевую маму-медведицу. Вот бывают такие дни, когда ты просто ни на что не способна. Я обычно проводила их, уютно устроившись в уголке дивана, читая, или же наслаждаясь бурлящей жизнью вокруг. Играющий или бесконечно болтающий сын, Игорь, который с ним что-то строит, или так же, как я, свернувшийся в клубок недалеко. А сегодня у меня так много дел, что я не уверена, доползу ли до дивана к вечеру. Я варю себе кофе и беру в руки телефон, где нахожу сообщения от мужа. Успешно их игнорирую, заметив первые слова с вопросом «как моя бабушка?». Дальше СМС от клиентов на будущую неделю и от мамы. «Привет, дочь. Ты как проснешься и соберешься к нам, зайди в магазин. У меня перчатки последние порвались, и в аптеку заскочи. Купи, что там по списку внизу». Отвечаю ей и добираюсь до последнего. От сестры. Это что, день напоминания о себе? Привет. Я была дома сегодня, видела Ванюшку с его другом. Мама сказала, что ты отдыхаешь. Может, увидимся завтра до того, как приедешь за племяшем. Я понимаю, что мы сейчас в ссоре, но мы все еще сестры, и я бы хотела за много извиниться. Позвони, пожалуйста. В ссоре? Так вот что между нами. Все сказанное тогда, узнанное мной, все это тянет на ссору? Оставляю ее сообщение без ответа, потому что придется вступить с ней в переписку, и мой день закончится, не успев начаться. Поэтому, наслаждаясь сваренным кофе, я вытаскиваю рабочий блокнот и принимаюсь за график. В этом плюс работы на себя. Я оставляю время для всего. Успеваю за сыном после школы, у меня обед проходит не в спешке, и если мне необходимо встретиться посреди дня с кем-то, я это делаю. После завтрака я брожу по квартире и со временем понимаю, что оттягиваю момент поездки за машиной. Чуть позже я понимаю другое. А именно то, что слегка прихорашиваюсь перед выходом. Это просто смешно. Смеюсь самой себе в зеркало, задержав руку с помадой на полпути. Но я ее все же наношу. Затем, облачившись в уютный кашемировый джемпер и джинсы, заказываю такси. Стоянка перед баром почти пуста. Помимо моей машины еще две по другую сторону, ближе к зданию. Я зачем-то оглядываюсь, пока иду к своей, и, сняв сигнализации, я открываю ее, садясь на сиденье. Боже, внутри такая настоящая Арктика, что хочется выпрыгнуть, что я и делаю тут же, заведя ее и включив обогрев на максималку. Мой взгляд снова перемещается к бару, и желание стоять тут как минимум 20 минут не кажется мне правильным. Ладно, не факт, что он там будет. Захожу внутрь и готова застонать от тепла, что окутывает с первой секунды. Здесь кажется все таким темным, но когда глаза привыкают после яркого солнца и снега к обстановке, помещение предстает в ином обличии. Я ни разу не была тут днем. Меня замечает пробегающая мимо официантка и улыбается. «Добрый день! Вы на бизнес-ланч или...» Она внезапно еще шире улыбается, и это кажется мне странным. «Или что-нибудь другое?» «Здравствуйте, я бы выпила горячего чаю», отвечаю, пытаясь припомнить ее лицо, раз она меня так пристально рассматривает. «Конечно. Занимайте удобный для вас столик. Я к вам подойду». «Спасибо». Мой выбор падает на стол у окна. Он на двоих и ближе к батарее. «Лера», — слышится мужской голос, затем темная макушка поднимается за барной стойкой спиной к залу. «Иди сюда с накладной». Не узнать его я не могла. Даже если бы не повернулась на голос и не увидела, все равно бы поняла, кому он принадлежит. Отворачиваюсь к окну, не желая, чтобы меня заметили за подглядыванием. «Иду, пап», отвечает та самая официантка, положив на мой стол меню, и мы сталкиваемся с ней взглядом, а затем с ним. Надо было стоять на парковке, бью себе по лбу мысленно. Дмитрий тут же выходит из-за барной стойки в зал и оказывается рядом с широкой улыбкой. «Накладная еще нужна?» спрашивает, явно забавляясь, и смотрит на отца. «Нет, иди, на кухню». Она старается смеяться тихо, пока уходит, но у нее явно не получается. «Привет», – здоровается и кладет руку на спинку стула. «Тут будет занято? Или я могу сесть?» «Привет. Нет, я одна. Прошу». Он садится напротив и смотрит ровно в глаза, затем блуждает по моему лицу так быстро, что, кажется, его зрачки дрожат. Затем мы оба улыбаемся, и эта улыбка переходит в смешки. «Как первоклашки, господи!» «Итак, ты здесь», – складывает руки перед собой и стучит пару раз пальцами по столу. «Я приехала за машиной». «Ах, вот как. Ясно». «Зашла сама погреться, пока она прогревается». «Понял. Но я рад, что ты пришла. Отлично выглядишь». «Спасибо, ты тоже». Ловлю себя на том, что глажу свои волосы. Какой стыд. Ты что-то хотела выпить? Да, я планировала согреться чаем. Минуту. Он быстро встает и снова оказывается за барной стойкой. Обычный черный или, может, какое-то дополнение хочешь по вкусу? Обычный. Не вопрос. Он бодро и ловко останавливается у столика с подносом и чайничком и двумя кружками. Я встаю и помогаю ему. Не против, если я составлю компанию? Конечно. Пирожные или, может, пирог с ягодами? Нет, спасибо. Уверена? У нас отличный повар. Его пироги стоит попробовать, поверь. Соблазнительно. Я надеюсь. Маленький кусочек. Лера. Говорит негромко, будто уверен, что она недалеко. Но девушка появляется тут же. Хватит подслушивать. Принеси фирменный пирог Олега. Только небольшой кусочек, уточняю на всякий случай. Ты чек пробивать будешь или сказать для тебя? Скажи для меня. «Ладно», — улыбается она и уходит. «Красавица». Она и правда милая. Вчера на ее лице был макияж, хоть и не яркий, но все же. Сегодня она естественна и красива. «Да, согласен». Его голос смягчается. «Значит, она, как и ты, работает в баре?» «Не даю ему знать, что я в курсе того, что передо мной не бармен». «По выходным и только днем во время обеда. Заявила, что хочет работать, и ей нужны деньги, но не те, что я даю ей просто так». Похвально. Да, но она учится на первом курсе, и я предложил такой вариант. Согласилась? Здорово. А у тебя? Я не успеваю ответить, передо мной оказывается кусочек восхитительного пирога, который восхищает уже одним лишь ароматом. Пахнет аппетитно. И на вкус также, отвечает девушка, раскладывая приборы. Приятного аппетита. Спасибо. Как только она уходит, я разливаю настоявшийся чай по чашкам и отвечаю на заданный им раньше вопрос. «У меня сын, Иван. Ему 8». «Классный возраст». «Это точно. Любознательный, умный, не по годам. Слишком проницательный». «А...» — не договаривает и будто раздумывает над вопросом. «Что?» «А его отец?» «Ну...» — показываю на свой безымянный палец. «Я сняла кольцо не так давно. Мы на стадии развода». «Ясно. Я вдовец. Ира, моя жена, умерла, когда Лере было 5. Попала в аварию». «Мне жаль». «Про этот выбор ты говорил вчера». «Да. Она лишилась матери. Я не хотел, чтобы она лишилась и меня. Оставил полицию и купил бар напополам с отцом. Сейчас же он только мой». «Этот бар, я так понимаю». «Да». Трет почти скромно шею. «И ты не планировал жениться снова?» «Как-то не находилось времени на свидания и прочее. У меня были маленькая дочь, бизнес, у которого в разные времена все шло по-разному. Так и прошло 13 лет». Она выросла. Да, и это я начинаю замечать только сейчас. Я отламываю кусочек пирога, и как только этот потрясающий вкус попадает на язык, я непроизвольно стану. Боже, прикрываю рот рукой. Прости, но это восхитительно. Я предупреждал. Мне придется приезжать сюда как минимум раз в неделю, чтобы снова его есть. Я буду только рад этому. А еще могу организовать тебе обеды с доставкой на работу. Это слишком, но это и правда вкусно. Ты ни разу не обедала у нас и не ужинала? Ужинала, но не полноценное что-то с мясом и гарниром. Какой-нибудь салат и закуска, не более того. Это почти оскорбление. Я обязан пригласить тебя на полноценный ужин. Ну, в мыслях я не встречаю даже протеста, хотя ищу его очень настойчиво. Это можно. Дмитрий улыбается и отпивает свой чай, качая головой при этом. Съев последний кусочек пирога, я отправляюсь в уборную. Об оплате говорить мне было запрещено, поэтому я не сопротивляюсь особо. «Уже пора?» Мужчина появился, как только я взяла в руки пальто и накинула его на плечи. «Да, мне нужен за сыном к маме, и завтра школа». «Я тут упаковал несколько кусочков пирога с разными начинками». «Ого, спасибо огромное, но не стоило». «Потом расскажешь, какой больше понравился». «Хорошо». «Итак, мне найти тебя самому, или я могу попросить твой номер?» «О, конечно, из головы вылетело. Давай я запишу куда-нибудь его». «Держи». Он протягивает мне свой мобильный, и я быстро ввожу свой номер. «Сброшу вызов. Вдруг ты не принимаешь звонки с незнакомых номеров?» «Хорошо». Из дверей выходит его дочь и встает рядом с отцом. «Они не очень похожи. Вероятно, девушка вылитая мать». «Приходите еще», — добродушно улыбается. «Обязательно приду». «Черт, я вас не представил. Это Лера, моя дочь. Настя?» «Новая знакомая. Вставляю быстро, заметив, как Дима задумался в поисках правильных слов. «Очень приятно». «И мне. Пап, я буду составлять списки». «Хорошо». «До свидания, Настя». «До свидания». Мужчина выходит со мной в этот раз, надев куртку и шапку. «Ну что ж», он сует руки в карманы. «Будь осторожна за рулем». «Конечно. Спасибо за чай и пироги». Поднимаю пакет. «Пока». «Пока». Сажусь в машину, ставлю пакет с угощением на пассажирское сиденье и машу рукой, прежде чем уехать. Всю дорогу к маме я улыбалась и ощущала себя такой воздушной. Этот камень тяжелый, что последнее время тянул ко дну, будто исчез. И я была благодарна этой передышке, потому что это состояние войны очень сильно уязвляет и нервирует. Мама на удивление молчала, не спросила, откуда пироги. Даже бабушка делала вид, что не замечает моего явно сияющего лица. И так как я не увидела дома сына подруги, это постаралась она. «Ладно, спасибо. Я не готова что-то обсуждать, тем более, когда нечего». «Вроде я все купила. Может, еще что надо?» «Нет-нет. Спасибо, Настюш. Ну, тогда поеду. Давайте. Счастливо. Люблю тебя». Целую бабушку и всю дорогу домой слушаю эмоциональные истории от Ивана. Мне нравится видеть его вот таким возбужденным, а не подавленным, как несколько дней назад. Вечером, попив с сыном чай с пирогом, который я взяла домой, оставив маме с бабушкой тот, что уже успела попробовать, снова пришла в восторг. Но выбрать так и не смогла своего фаворита. Но сделала фото кусочка на тарелке с веточкой мяты и в итоге не решилась его отправить. Утром следующего дня я, как обычно, отвезла Ивана в школу и не успела даже доехать до своей работы, как написал адвокат, что результаты аудита готовы.